Лория Байбл и Эшли Фриман пропали без вести в четверг, 30 декабря 1999 года. В тот день, отмечая 16-летие Эшли, Лория осталась на ночевку с подругой. Но ночью, до того, как взошло солнце в доме семьи Эшли, произошел пожар. Дом оказался полностью уничтожен, а обе девушки бесследно исчезли. У детективов не было ни единой зацепки, которая помогла бы понять и обнаружить местонахождение подруг. И вот только спустя 20 лет неустанного расследования, а именно в 2020 году, полиция наконец готова сказать заключительное слово в самом загадочном исчезновении двух подростков. Чтобы не упустить важную информацию по данному делу, обязательно досмотрите видео до конца. В северо-восточной Оклахоме было время рождественских каникул. Посему 16-летняя Лория Байбл почти каждый день проводила со своей лучшей подругой Эшли Фриман в загородном доме своей семьи. Приближался день рождения Эшли, но она к предстоящему празднику не проявляла никакого интереса. Такое состояние Эшли сильно удручало Лорию. Глядя на страдания подруги, она старалась всячески ей помочь. С тех пор, как почти год назад ушел из жизни брат Эшли Шейн, девушка сильно изменилась. Такая потеря оказалась сильным ударом судьбы, с которым справиться девушке было очень сложно. Девушки с раннего детства были вместе, благо их дома располагались напротив. Но в 1995 году, когда Эшли перешла в 6 класс, ее семья переехала за 30 километров от их прошлого дома. Но расстояние не стало преградой дружбе, девушки продолжали тесно общаться. Так как Лория была немного старше Эшли, она успела получить водительское удостоверение и ездила на личном автомобиле. Эшли также хотела в скором времени получить водительские права. И с наступлением 16-летия надежды и мечты девушки должны были стать реальностью. За все время работы в магазине Эшли успела заработать около 4000 долларов. А сразу после своего дня рождения, буквально на следующий день, планировала сдать экзамены в автошколе. Лория и Эшли прекрасно проводили время вдвоем. Они делали друг другу прически, вместе ходили на маникюр. Обеим нравилась активная деятельность. Так Эшли играла в баскетбольной команде, а Лория была одной из лучших чирлидеров школы, настоящим фанатом. Приходя домой, она только и говорила о чирлидинге и футбольной команде. Эшли, в свою очередь, увлекалась мужскими видами спорта, обнаружив в себе тягу к охоте. Девушка поцелила в своего первого оленя в 13 лет, попав в него со 100 метров. Наступил день рождения Эшли, но у девушки по-прежнему не было желания его праздновать. Этот день ничем особенным не отличался от обычных. Весь день Эшли провела с Лорией и со своей матерью Кэти, а под вечер девушкам захотелось выбраться в город и походить по магазинам. Возвращались они, когда на улице было уже темно, и совсем не желая расставаться, подруги решили ночевать вместе. They was going to have their little birthday party and eat some cake and ice cream. What's a dad going to do in a situation like that? She went to grab some clothes. Last word she said to me was, I love you, daddy. В доме семьи Фриман все семейство вместе с Лорией вначале смотрели телевизор. Позднее, в половину 10 вечера, к Эшли пришел ее парень Джереми Хёрст. Вручив ей подарок и отведав торта, он ушел. А далее последовало огненное завершение вечеринки в честь дня рождения. Оно превратило жизнь родителей одной из девушек в худший из кошмаров. Холодным темным утром за день до Нового года в пожарную часть департамента Оклахомы поступил тревожный звонок. Требовалось погасить разрушительный пожар. В это же время в соседнем городе мать 16-летней Лории Байбл приехала в местный ресторан, где она работала менеджером. Буквально через несколько минут раздался телефонный звонок. Позвонил ее сын и прерывающимся от волнения голосом сообщил, В доме семьи Фриман произошел сильный пожар, который уничтожил строение полностью. Следующие слова сына привели Лоррейн Байбл в ужас. Полиция нашла тело. Сразу же после звонка, бросив все дела, Лоррейн вместе с мужем отправились к дому соседей. Когда они приехали, огонь уже был потушен, а место происшествия оцеплено полицейской лентой. Супруги сильно переживали за свою дочь и от волнения не находили себе места. Зная, что в доме найдено одно тело, они с ужасом ждали новостей, отгоняя от себя мысли, что это могла быть их дочь. Тем не менее, на все возникающие вопросы люди из департамента шерифа округа Крейг не спешили начинать поиски ответов. Как сказал заместитель шерифа, расследование не может начаться, пока на место происшествия не приедут агенты из Федерального бюро расследований. Супругам Байбл была известна причина, по которой офис шерифа не хотел ввязываться в данное расследование. Уже почти год, как между ними и семьей Фриман не утихали споры, связанные с кончиной Шейна Фримана, брата пропавшей Эшли. Прошло почти полтора года, как заместитель шерифа Трой Месик получил звонок от Дэнни, главы семьи Фриман, который сообщил о пропаже своего сына Шейна. Найдя парня, Месик поинтересовался, почему тот убежал из дома. В ответ Шейн показал полицейскому свою спину. Обильное кровотечение можно было заметить даже через нижнее белье. Как оказалось, это было дело рук отца. Тогда Дэнни был обвинен в нанесении телесных повреждений. Спустя 4 месяца после того инцидента Шейн был замечен на обочине дороги в угнанном автомобиле. Помощники шерифа Дэвид Хейс и Трой Месик направились к нему. Хейс прибыл первым. Через какое-то время подоспел и Месик. Но было поздно. Парень уже не дышал. Со слов Хейса, Шейн направил на него пистолет и, не отреагировав на все призывы опустить его, полицейский был вынужден нажать на спусковой крючок. Несмотря на то, что окружной прокурор классифицировал действия Дэвида Хейса как самозащиту, семья Фриман с таким решением не согласилась. Они решили подать иск против офиса шерифа о противозаконных действиях. Это нужно было сделать до 8 января 2000 года, ровно через год после случившегося с их сыном несчастья. Это сложная и довольно запутанная история, произошедшая между семьей Фриман и офисом шерифа, объясняла нежелание последних браться за расследование этого пожара. Когда к разрушенному дому прибыл Стив Наттер, агент ФБР, назначенный на расследование этого дела, родители Лори и Байбл замерли в ожидании. Зайдя в спальню, где были найдены останки, и произведя осмотр, мужчина увидел, что единственное найденное тело принадлежало взрослой женщине. Она лежала на водяной кровати, и хотя во время пожара она лопнула и немного потушила огонь, это не помогло жертве. Предположительно, это была Кэти Фриман, мать Эшли. Тем временем полицейские продолжили разбирать обломки дома, надеясь найти еще кого-то. В 5 часов и 30 минут вечера Федеральное бюро расследований констатировало, в здании больше никого не обнаружено. Эта новость вселила в родителей Байбл надежду, что Дэнни и девочки успели выбраться. Однако по непонятным причинам ФБР не спешило начинать поиски трех пропавших людей. Они даже не удосужились осмотреть дальше 20 метров вокруг дома. Джей Байбл, в свою очередь, не спешил опускать руки и тут же обратился за помощью к местным егерям. Совместными усилиями, кто пешком, кто на лошадях, они начали поиски девочек. Но, к сожалению, тщательное прочесывание территории в 16 гектаров так и не увенчалось успехом. Ни улик, ни признаков чего-либо необычного. Лишь после этого Федеральное бюро расследований организовало дополнительные поиски, которые, забегая вперед, также ни к чему не привели. Поздним вечером агент Стив Наттер пригласил семью Байбл в офис шерифа и задал им серию вопросов. ФБР хотело изучить биографии пропавших как можно детальнее, чтобы разобрать все возможные версии произошедшего. Лоррейн рассказала широко известную информацию о причастности Дэнни к запрещенным препаратам. Этот факт вызвал у следователя подозрение. Случившееся могло быть вовсе не несчастным случаем. Супругов Байбл личная жизнь соседей совершенно не интересовала. Они лишь хотели выяснить, какие действия собираются предпринять органы правопорядка, чтобы найти их дочь. И уже на следующее утро агент Наттер предоставил новые подробности дела. Появилась информация, что на теле Кэти Фриман обнаружены огнестрельные ранения, которые и стали причиной ее гибели. Причем это случилось еще до начала пожара. Также удалось установить, что возгорание не случайно, его устроили специально. Так, новые улики возвели Дэнни Фримана в статус главного подозреваемого. К тому же, после того, как до семьи Байбл дошли слухи о том, что Дэнни был замечен в белом пикапе с пропавшими девочками, у них появилось еще больше оснований для подозрений. По городу поползли разговоры, что Дэнни сошел с ума. Якобы он похитил девочек в качестве заложников и вернет их, если ему выдадут помощника шерифа Дэвида Хейса. Тем временем супруги Байбл решили еще раз осмотреть сгоревший дом в надежде обнаружить пропущенные улики. И то, что они там нашли, чрезвычайно шокировало пару. Совершенно неожиданно они наткнулись еще на одно тело, которое органы правопорядка даже не заметили. Судя по останкам, предположительно, это мог быть Дэнни Фриман. И до этого измученные и обеспокоенные родители после этой находки потеряли последнюю надежду. Стало ясно, случилось что-то очень плохое. У них не укладывалось в голове, как могли следователи департамента шерифа и агенты ФБР пройти мимо лежащего тела. Возможно, среди этих обломков и чудовищного беспорядка также где-то лежат и девочки. Лоррейн немедленно позвонила в 911 и заявила об их с мужем ужасной находке. Помощник шерифа Трой Мессик тотчас же прибыл к дому. Встретившись с семьей Байбл, недовольной сложившейся ситуацией, он смущенно извинился и снова оцепил место преступления. В этот раз супруги уходить не собирались. Они контролировали каждый шаг правоохранительных органов. Жертвой действительно оказался отец одной из пропавших девушек, Дэнни Фриман. Лоррейн позвонила матери покойной Кэти Селесте Чендлер и сообщила о кончине зятя. Селеста твердо считала, что за всеми этими преступлениями, связанными с ее семьей, стоит офис шерифа. В попытке очистить свое имя и уладить, наконец, спор между ними и семьей, помощник шерифа Дэвид Хейс прошел проверку на детекторе лжи, желая доказать, что он никогда намеренно не пытался навредить кому-либо из членов семьи Фриман. Результат теста оказался положительным. Не остановившись на этом, полиция провела аналогичное расследование и среди всех остальных членов департамента шерифа, вовлеченных в инцидент с пожаром, не оказалось. После этого, продолжая анализировать все обстоятельства, Лоррейн Байбл предположила, что произошедшему событию могло быть другое объяснение. Как было известно, семейство Фриман копило деньги на адвоката. Чтобы подать иск, у них оставалось около недели. Для необходимой суммы им не хватало $5000. И если Дэнни пытался быстро и легко заработать на запрещенных веществах, какая-то из сделок могла выйти из-под контроля. Но несмотря на все предположения, на тот момент было ясно одно. Необходимо продолжить осмотр дома и убедиться наверняка, что там больше никого нет. Команда следователей, родственники и друзья пропавших девушек направили объединенные усилия на тщательный осмотр завалов. Но в конечном итоге никого обнаружить так и не удалось. Супруги Байбл также знали, что Эшли копила на покупку автомобиля и прятала деньги в морозилке. Их там не оказалось. Родителей Эшли больше нет, сбережения пропали, а девушки исчезли. У следователей было две версии произошедшего. Либо это было делом рук третьих лиц, о которых никто ничего не знал, либо сами девочки каким-то образом были в этом замешаны. В связи с тем, что Дэнни выдвигалось обвинение в жестоком обращении с одним из членов семьи, следователи предположили, что Эшли также могла стать жертвой. В таком случае она могла действовать в целях самозащиты. Возможно, из-за этого между Дэнни и Кэти произошла ссора. Мужчина напал на мать, а Эшли, защищая ее, направила оружие на отца. Но это была лишь ничем не подтвержденная теория. Дом семьи Фриман тщательно обыскали, но ответы на вопросы так и не нашлись. Лоррейн и Джей Байбл, стараясь охватить как можно больше людей, распространили информацию о пропаже двух девушек среди всех знакомых, друзей и одноклассников дочери. Также они просили всех оказать посильную помощь в их поисках. Свыше 500 человек вызвалось помочь в поисках пропавших подростков. Метр за метром они обыскивали близлежащую территорию. Искали все, что могло дать хоть какую-то подсказку. Но несмотря на предпринятые усилия, поиски результатов не дали. Следствие окончательно зашло в тупик. В пятницу 7 января 2000 года, спустя неделю после происшествия, состоялась поминальная служба по Дэнни и Кэти Фриман. Около 400 человек пришли с ними проститься. И лишь через 18 месяцев с дня исчезновения девочек следователи, наконец, добились нового прорыва в деле. В полицию поступила наводка на семью Гловер, за которыми уже числилась одна криминальная история. Информатор сообщил, что две пропавшие девушки были замечены в их доме на вечеринке в честь Нового года. Основанием стала видеозапись той ночи, которую якобы видел один из заключенных окружной тюрьмы. На ней были засняты обе, и Лория, и Эшли. Эта зацепка была единственной, которая была похожа на правду с момента исчезновения подростков. Ранним утром офицеры прибыли по адресу проживания возможных подозреваемых. С ними приехали и родители Лории. Для обыска окрестностей вокруг дома следователи привлекли собак и щеек. Но все, что им удалось найти, доказательства ведения незаконной деятельности, связанной с химвеществами. В частности, оборудование для приготовления и другие вещи, за хранение и использование которых можно получить немалый срок. Но следов девочек обнаружено не было. Единственное подозрение у полицейских вызвало немного биологической жидкости на ковре. Образец изъяли как улику. Красные пятна, предположительно кровь, были отправлены в лабораторию на анализ. К сожалению, данная процедура занимала очень много времени. Семье Байбл пришлось ждать результатов целый год. И когда, наконец, они были готовы, принадлежность образца крови какой-либо из пропавших девушек не подтвердилось. В это время сообщество, созданное в интернете супругами Байбл для помощи в поисках двух пропавших девушек-подростков, собрало 50 тысяч долларов. Эти деньги предназначались в качестве вознаграждения, предоставившему хоть какую-то информацию о судьбе Эшли и Лории. Это дало новую серию зацепок, включая многочисленные сообщения о том, что девушек видели живыми. То в Нью-Мексико, то во Флориде. Дело приобрело широкий размах, став одним из самых громких в Оклахоме. Появление каждой новой зацепки неизменно освещали репортеры. Мать Лории на своем автомобиле проехала около 200 тысяч километров и побывала как минимум в 6 штатах в надежде отыскать свою дочь. Спустя какое-то время безуспешных поисков следователи стали проверять все преступления, произошедшие в том же районе в то время, когда пропали девушки. И, возможно, наконец они нашли человека, который сможет дать ответ на вопрос, что случилось с Лорией и Эшли. Агент Натер и уже новый шериф Джейми Сутер отправились в Техас на допрос приговоренного к казни заключенного. Общение длилось более 5 часов, пока, наконец, преступник признался. Это сделал он. Мужчина привел следователей на то место, где, по его словам, он бросил тела. Возле Ред Ривер, на границе между Оклахомой и Техасом. На месте преступления была найдена кость. Но эксперты установили, она не принадлежала человеку. После этого у следователей закралось сомнение в правдоподобности этой истории. И спустя какое-то время они поняли, Томми Лин разыграл их, и данное злодеяние он не совершал. Прошло 5 лет с дня трагедии, произошедшей с семьями Байбл и Фриман, как появилась новая зацепка по делу исчезновения их дочерей. В 2005 году агент Натер получил уведомление от шерифа округа Крейг о задержании жителя Оклахомы Джереми Джонс. По их предположениям, он мог быть причастен к делу о пропаже подростков. Джереми Джонс, 31-летний мужчина, злоупотребляющий веществами, был приговорен к казни за лишение жизни молодой девушки. Также в архиве полиции значился факт ареста Джонсона за публичное пьянство. Это произошло 30 декабря 1999 года, в 15 километрах от места, где Лорию и Эшли видели в последний раз. Чтобы допросить нового подозреваемого, агент Наттер и окружной шериф Сутер отправились в Алабаму. Допрос длился 2 дня. В первый день заключенный наотрез отказывался признавать свою причастность к этому делу. Но к концу второго дня он уже заговорил по-другому. Джереми Джонс рассказал, что же на самом деле произошло утром 30 декабря 1999 года. Выяснилось, что Дэнни Фриман задолжал Джонсу круглую сумму денег, и он хотел их забрать. Но поскольку Дэнни не смог вернуть долг, Джонс его прикончил, а вместе с ним и его жену. Затем, чтобы уничтожить улики, сжег дом. Однако, прежде чем уйти, преступник случайно обнаружил 2 свидетельниц. Джонс подробно описал маршрут, который он тогда проделал к шахте, расположенной недалеко от города Галлина. Лорию он сбросил первой. Следом в шахту последовала и Эшли. Затем мужчина сильно напился. И 30 декабря в 40 километрах от шахт Галлина он был арестован за пьянство и публичный дебош. На поиски тел задействовали весь состав полицейского отделения. В шахте организовали 2-дневную экспедицию, надеясь, что наконец-то смогут поставить точку в этом деле. Семья Байбл также впервые за все время расследования была уверена, что правоохранительные органы вышли на правильный след. Начало поисков вселяло оптимизм. У полицейских было достаточно офицеров и поисковых собак. Но когда они опустились на глубину, их сердца замерли. Глазам предстали 100 маленьких шахт. Шахты Галлина находятся под землей в виде множества туннелей. Все брошенное на дно на одном месте долго не задерживалось. Оно уплывало дальше. Задействовав подводную съемку, следователи рассмотрели на дне шахты много разного мусора, среди которого было даже лезвие бульдозера. Но там не было ничего, что указывало бы на 2 девушек-подростков. Несмотря на подробные инструкции Джонса и целеустремленную поисковую команду, их усилия ни к чему не привели. Позже, когда стало ясно, что никаких вещественных доказательств в Галлине обнаружить не удалось, Джереми Джонс отказался от своего признательного показания. Следователи сопоставили время исчезновения 2 подруг и показания преступника и засомневались, а мог ли Джонс совершить это преступление, даже если он был арестован всего в 15 километрах от дома семьи Фриман. Джереми Джонса задержали в 4 часа утра. Чтобы проехать по маршруту, описанному заключенным, агенту Наттеру потребовалось около часа. Джонс же ранее заявил, что, совершив поджог дома, он покинул его вместе с 2 заложницами в 3 часа утра. Успел бы преступник за час доехать до шахты, избавиться от девочек, вернуться обратно, уничтожить улики и даже устроить пьяный дебош. По словам агента Наттера, самое трудное в работе следователя – это забрать у обеспокоенных родителей надежду проститься с их любимым ребенком. Поминальная служба по Лории Байбл и Эшли Фриман состоялась в среду, 30 декабря 2009 года, спустя 10 лет. It's been a struggle for both of us, thinking about the girls being gone. Literally asking my wife if she wanted a divorce a time or two because of this. It was created such friction between us. I love my wife dearly. I love my little girl too. And not having her around to hold and hear her say, Daddy, I love you, it's been really hard. В 2018 году в Вашингтон-Пост появилась новая информация по делу об исчезновении Лори Байбл и Эшли Фриман. Сообщалось, что по мнению властей, они наконец установили личности подозреваемых, ответственных за пропажу девочек. Как утверждают десятки свидетелей, трое мужчин, спустя несколько лет после совершенного преступления, неоднократно хвастались о содеянном. Журнал People подтверждает, полиция арестовала 66-летнего Рональда Бьюсика, предъявив ему обвинение по 4 пунктам. Двое других подозреваемых, Уоррен Уэлч и Дэвид Пеннингтон, к сожалению, скончались и не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию, которую предоставили свидетели. По сообщениям K4TV, Уэлч, Пеннингтон и Бьюсик распространялись о своих подвигах и грозились расправиться с любым, кто выдаст их полиции. Эту информацию подтверждали все очевидцы. В протоколах следствия также зафиксированы показания многих свидетелей, которые утверждали, что мотивом нападения на семью Фриман стали деньги и запрещенные вещества. Согласно сообщению свидетельницы, которая в письменных показаниях обозначена инициалами ТУ, она какое-то время проживала с Уорреном Уэлчем и слышала разговоры трех подозреваемых, когда те обсуждали долги Дэнни Фримана. Также ТУ заявила, что мужчины, забрав девочек, вначале надругались над ними, а спустя какое-то время и покончили. Она утверждала, что у Элча есть портфель с фотографиями жертв, на которых связанные девочки лежат на кровати с заклеенными скотчем ртами. На некоторых снимках рядом с девушками был и сам Уэлч, утверждается в письменных показаниях. Что знает Бьюсик, пока что остается загадкой. Но ведущий обвинитель по этому делу Исаак Шилдс сообщил, что адвокат обвиняемого Гретхен Молси заверила прокуроров о готовности ее клиента предоставить информацию о местонахождении девочек взамен на соблюдение ранее обсуждаемой сделки, в которой говорится следующее. Рональд Бьюсик признает свою вину и сообщает точное местонахождение Лории и Эшли. В свою очередь суд обязуется сократить срок отбывания наказания до 15 лет, из которых 10 лет тюрьмы и 5 условно.